Глава 12. Львов, апрель 1941 года. Не следует препятствовать инициативам по самоочищению, возникающим в антикоммунистических и антиеврейских кругах на оккупированных территориях. Напротив, подобные действия надо провоцировать, не оставляя при этом следов, а при необходимости активизировать. Из телеграммы Рейнхарда Гейдриха, командиром Einsatzgruppe 29 июня 1941 года. Примечание. Einsatzgruppe – специальные подразделения СС и СД, созданные для уничтожения евреев, партизан, лиц, недовольных немецким режимом на оккупированных территориях. Конец примечания. София спускается по ступенькам Львовского университета. В прохладном сумраке наступающего вечера еще не стихли голоса птиц. Она обводит взглядом деревья вокруг площади, и ей кажется, что наконец-то появилась какая-то надежда на лучшее. Уже мгновение спустя София торопливо уходит по узкой улице к своему дому, кутаясь в пальто. Быть может, сегодня ее ждет письмо от родных? Так давно не получали они с Мишей весточки из Варшавы. На узкой улице появляется черный квадратный фургон. Руки у Софии становятся горячими и липкими, но она заставляет себя не торопиться. Идти спокойно, лучше не привлекать к себе внимание НКВД, советской полиции. Она ускоряет шаг, только когда в конце улицы показывается белый шпиль костела Святой Анны. Вот-вот она взбежит по каменным ступенькам своего дома, откроет дверь и окажется в безопасности. Только бы успеть проскользнуть в крохотную квартирку до того, как на лестничной площадке появится их соседка-украинка госпожа Еленюк, которая всегда старается заглянуть внутрь и очень любит задавать вопросы. И сегодня, стоит Софии вставить ключ в замочную скважину, госпожа Еленюк тут как тут. «Сегодня у вас на ужин что-то вкусненькое?» — спрашивает она, вытягивая шею, чтобы разглядеть, что же у Софии в сумке. Госпожа Еленюк будто сошла со старой блеклой фотографии. Желтоватая кожа, тусклые голубые глаза, выцветшая коричневая шаль на плечах. Как всегда, капуста с картошкой. «Как-нибудь научу вас готовить рагу по рецепту моей мамы. Настоящее украинское блюдо. Я всегда делала его для брата». «Когда его освободят? Что-нибудь слышно?» «Могут выпустить в любое время. Он ни в чем не виноват. У них против него ничего нет», отвечает соседка сердито, ее лицо вдруг становится старым и сморщенным. «Скоро все выяснится», уверяет София. Закрыв дверь, девушка прислоняется к ней и с облегчением выдыхает. Обшитые сосновыми панелями стены покрыты темно-коричневым лаком, высокий дымоход облицован оливково-зеленой плиткой. Маленькая квартирка мрачновата, но София сумела сделать ее уютной. Полку в углу она накрыла кружевной тканью и поставила на нее симпатичную и керосиновую лампу и две семейные фотографии из Пинска и Варшавы, которые поместила в рамки. Она берет снимок, сделанный в Варшаве у Сабины на свадьбе. Писем из Варшавы не приходило, да и от Мишиных сестер из Пинска тоже, но о девочках хотя бы известно, что они благополучно добрались. Скоро с нефтеперерабатывающего завода придет Миша. Он невесело шутит: «Наконец-то мне пригодился диплом инженера». Он руководит прокладкой новых нефтепроводов для завода. Надо же как-то жить, по крайней мере, за эту работу платят. Он входит, когда она наливает воду в жестяную миску, чтобы помыть картошку. В три шага она пересекает комнату. Его длинные руки обвивают талию Софии, подбородок прячется в ее волосах. «У меня для тебя два подарка. Первый...» Он вынимает письмо. Увидев штемпель «Гетто», она вырывает конверт из рук Миши. «Надеюсь, посылка дошла в целости и сохранности. Разве тут разберешь, когда цензор замазал полписьма? Можно подумать, тут сплошь государственные тайны. И как же долго оно шло?» Она вдруг замолкает, вчитываясь в письмо. «Что случилось? Что там?» София сидит на стуле. Плечи ее упали, на лице скорбь. Миша читает письмо. Сабина умерла. уже несколько месяцев назад. Как и почему, понять невозможно. Слишком много строк безжалостно замазал цензор из гетто. Глаза Софии опухли от бесконечных слез. В закатных сумерках она лежит на узкой кровати, свернувшись клубочком, уставившись в стену. Миша зажигает лампу, прикручивает фитиль. Он уже собирается лечь, но вдруг она резко оборачивается и приподнимается на локте. На лице ее напряжение и страх. «Миша, что еще ты хотел сказать мне? Случилось что-то еще? Что?» Он не отвечает сразу, а садится рядом с ней на кровать. Достает из кармана крошечный мешочек, из которого ему на ладонь что-то выпадает. Тонкая круглая полоска из бледного золота. «Ох! Я хотел сделать это совсем иначе». Кольцо в ладони ловит луч заходящего солнца. «Мы ведь собирались сделать это, когда приедем сюда, но если ты хочешь подождать...» Она придвигается. Кладет голову ему на колени, и ее волосы водопадом сбегают вниз. «Я так люблю тебя! С того дня, как мы встретились, я хочу только одного — быть с тобой!» Он наклоняется к ней, и они в молчании прижимаются друг к другу, не размыкая объятий, долго-долго. София надевает красивое летнее платье, темно-розовое, с рукавами-фонариком и маленькими жемчужными пуговицами. Миша выглядит элегантно в белой рубашке и темном пиджаке, волосы зачесаны назад, янтарно-зеленые глаза в лучиках веселых морщинок. На улице май, сейчас во Львове много деревьев в цвету. Миша с Софией бродят по городу с зелеными куполами и красными крышами среди белой кипени. Почти как в довоенное время, когда Львов был маленькой Веной и красно-черные советские флаги еще не появились на улицах. Он сжимает ее руку. «Прости меня, дорогая. Я так хотел, чтобы на нашей свадьбе собралась вся семья, чтобы было много цветов, все танцевали». Она останавливается, смотрит на него. «Никогда, никогда не извиняйся. Мы есть друг у друга, и это главное», — говорит она горячо. Внутри ЗАГСа они ждут своей очереди в обшарпанном коридоре, по которому гулко разносится русская речь. Свет от высокого окна разливается на немытом линолеуме ромбовидным маслянистым пятном. В коридор выходит женщина в бежевой юбке и блузке с погонами, и вызывает их. У нее грубое лицо, сидеющие светлые волосы, стянутые на затылке в узел, мужские манеры. С безразличным видом она придвигает стул к столу и шуршит бумагами, перебирая их желтыми от никотина пальцами. Сидящая рядом секретарша заполняет их анкеты, выговаривая Софии, когда та путается в датах. «Это официальный документ», — говорит она раздраженно. «Сведения пойдут в милицейское досье, поэтому мой вам совет — не создавайте себе проблем». Первая женщина закуривает, от ее сигарет веет крепким смолистым запахом кораблей и канатов. «Вчера мне так повезло, очень удачно купила селедку. Сейчас трудно достать хорошую, и почем же? Дорого, но если взять бочку, выходит гораздо дешевле. Хочешь, скажу, где продается?» Она стряхивает пепел на пол и возвращается к свидетельству о браке. «Вы все заполнили?» Берет анкету и задает им несколько коротких формальных вопросов. На все они отвечают «да». «Я бы взяла бочечку. Селедка хранится хорошо, а кто знает, когда достанешь еще. Распишитесь здесь, гражданин и гражданка Вассерман. Вот ваше свидетельство. И еще нужно заплатить пошлину в кассе». Молодожены выходят из кабинета, а женщины так и продолжают обсуждать селедку. Миша подносит документ к носу. «Мне кажется, или он и в самом деле отдает рыбой?» Он пытается шутить, но у Софии комок в горле, и она даже не пытается изобразить улыбку. Они выходят из здания на площадь, и ослепительное майское солнце будто благословляет их. В памяти Софии тут же встает белая карета, украшенная цветами, развивающиеся фата Сабины, когда они с Лютыком трижды делают круг по площади Гжибовского на пути в маленькую белую синагогу, махая руками и посылая воздушные поцелуи. Она стоит неподвижно на ступеньках. Как могло случиться, что сестры больше нет? Красавица Сабины, которая когда-то ехала в карете, смеялась, махала рукой, была полна жизни. Миша берет Софию за руку. «Ты же совсем замерзла». Он берет ее руку в свои ладони, стараясь согреть. Они идут в элегантное старинное венское кафе, заказывают по стакану чая и блюдо пирожных со сливками и джемом. Миша кладет на стол плоский сверток. «Свадебный подарок от меня». «Но у меня нет для тебя подарка». «Ничего, он для нас обоих», — сказал он. «Посмотри сама». Она разворачивает белую обертку. Внутри книга Корчика «Как любить ребенка». «Знаю, ты читала ее много раз, но когда эта бессмысленная война закончится, мы будем жить именно так. Будем делать так, чтобы детям в этом мире жилось легче». Она крепко сжимает его руку. «Ведь ты ужасно скучаешь по ним». «Да». Она любит просыпаться каждое утро рядом с Мишей, чувствовать себя его женой, госпожой Вассерман. Она чувствует, что они изменились на каком-то химическом уровне, как будто молекулы соединились друг с другом, и получилось новое вещество, более твердое, способное выдержать что угодно. Солнечный свет проникает сквозь тонкие сетчатые занавески. Звон колоколов костела Святой Анны смешивается с электрическим треском трамвайных проводов и цоканьем лошадиных копыт. Еще рано, но София хочет принести свежего хлеба к завтраку. Миша еще спит. На двери спальни висит его рабочий комбинезон. Утренний воздух чистый, прозрачен и обещает еще один ясный летний день. Белый шпиль ярко сияет на фоне синего неба. Потом София собирается зайти на рынок в еврейском квартале, где яблоки и хлеб гораздо дешевле, где уличные музыканты на кларнетах и скрипках играют задорные клезмерские мелодии, а торговки в белых передниках зазывают на идише покупателей, и ей кажется, что она снова дома, на площади Гжибовского. У булочной уже собралась очередь. София закидывает голову и подставляет лицо теплому солнцу. На балконе, облокотившись на перила, стоит женщина, играет граммофон. Внезапно воздух на улице разрывается от пронзительного воя сирен. Очередь у булочной тут же исчезает, люди разбегаются по домам. София, спотыкаясь, тоже бросается к дому, подгоняемая нестихающим воем. На лестничной клетке Еленюк останавливает ее, вцепившись в руку. «Пани Вассерман, по радио такие новости!» От нее исходит затхлый запах кухни, которую никогда не проветривают. «Вот придут немцы, тогда Украину снова зауважают!» Миша уже спускается Софии навстречу. На нем майка и пижамные брюки, волосы торчат в разные стороны, скорее в подвал. Он старается перекричать дикий вой. Громко топая, они сбегают вниз под неумолчный рев сирен. Несколько взрывов сотрясают дом. «Значит, это правда», — говорит мужчина в длинном черном пальто, когда они оказываются в подвале. «Гитлер нарушил договор, напал на русских. Это его главная ошибка. Скоро русские выпроводят его во свояси». В городе стоит нескончаемый шум автомобилей, грузовых и легковых, русские отступают на восток. Военные закладывают взрывчатку, сжигают и уничтожают все, что может пригодиться наступающей армии вермахта. Из тюрьмы НКВД, что в нескольких сотнях метров от их дома, слышатся выстрелы и крики. К утру следующего дня, вдобавок к нарастающему зною, над городом нависает мрачная, пугающая тишина. Раздается стук в дверь. Перед ними стоит Еленюк, она вне себя. «Не могу ничего узнать о брате. Что с ним сделали? Мы, родственники, целый день стояли под окнами тюрьмы, кричали, звали, но нам больше не отвечают. Погодите, вот придут немцы!» — грозит она, размазывая слезы по грязному лицу. «Тогда русские за все заплатят. Мы столько выстрадали! Мы чистокровные украинцы!» Она хватает Мишу за руку, пальцы ее тонкие и жесткие. Одно я знаю точно, пан Вассерман. Лучше немцы, чем русские. У меня родственники на Восточной Украине, и мы знаем, что творил там Сталин в 1933 году. Забирал у крестьян все зерно, чтобы накормить Москву. Вы и представить не можете таких ужасов. Погибли миллионы. Из-за голода тогда становились людоедами, пан Вассерман. Люди были похожи на скелеты, и это дело рук Сталина и евреев-коммунистов. Ах да, вы же евреи. Она уходит, оставляя их в замешательстве и в волнении. Жара усиливается, улицы пустеют. В ожидании немцев все сидят по домам. Со стороны тюрьмы НКВД идет ужасный запах. «Что нам делать?» — произносит София, глядя из окна на опустевшую улицу. «Собираться в дорогу? Но куда?» Воздух начинает дрожать, и скоро уже отчетливо слышится грохот танков, рев мотоциклов. Слишком поздно. Немцы въезжают во Львов, словно в летний лагерь, молодые и загорелые. Здоровые солдаты в бледно-зеленой униформе с черно-серебристой отделкой на вороте. Во главе колонны украинский батальон СС «Нахтигаль». Сидя на танках «Пантера», солдаты улыбаются и поют украинские песни. Бравые красавцы-львовяне возвращаются на родину. Из окна Миша и София видят, как молодые женщины в летних платьях и старушки в белых платочках дарят им цветы. Мужчины радостно отдают честь. Конечно же, они вспоминают старые добрые времена, когда счастливо жили при цивилизованных австрийских немцах. И все это время из тюрьмы в конце улицы распространяется нестерпимая вонь. Выйдя из дома, Миша видит толпу перед тюремной стеной. Жара усиливается, зловоние становится невыносимым. Внутри произошло что-то ужасное. И вот-вот все раскроется. Ночью с лестничной клетки внезапно слышится шум и возня. Женщина плачет, кого-то тащит вниз. «Это у Коинов», — говорит Миша. Соседи из большой квартиры на верхнем этаже выгоняют прямо на улицу. Миша встает и проверяет, заперта ли дверь. Утром на лестничной клетке они встречают взвинченную госпожу Еленюк с покрасневшими от слез глазами. Она хочет сказать что-то Мише на ухо. Он чувствует на щеке ее влажное дыхание. «Знали бы вы, что творили в тюрьме эти евреи!» — шипит она. «Груды трупов! Священник распят на стене! Эти евреи из НКВД убили тысячи невинных людей! Звери, они убили и моего родного брата! Теперь во Львове нет места евреям!» — повторяет она. «Нет места!» Она уходит. Лицо у Софии совсем белое. «Это предупреждение? Что значит ее слова?» «Не знаю. Нужно выяснить». Миша натягивает куртку. «Не ходи, это опасно!» «Опасно ничего не знать». По улице Казимежа к тюрьме Бригитки движется разъяренная толпа. Люди возбужденно переговариваются. Ночью на стенах домов появились плакаты. «Украина для украинцев! Долой Москву, поляков, армян и евреев!» Он читает и не верит глазам. Неужели украинцы всерьез думают, что нацисты позволят им править страной самостоятельно, а сами удовольствуются лишь мягким, ненавязчивым протекторатом? Стоящие у ворот тюрьмы люди зажимают рты платками. Тяжелые дощатые тюремные двери широко распахнуты. Миша прикрывает лицо рукавом, чтобы не чувствовать вонь, и идет вперед. Ряды тел лежат во дворе под палящим солнцем. Женщины в летних платьях, мужчины в костюмах выносят из тюрьмы все новые тела, вынимая трупы из неглубоких могил во дворе. Вот госпожа Коэн с испуганным лицом смахивает веткой грязь с мертвого тела. Миша смотрит вокруг, застыв в оцепенении. Несколько женщин в крестьянских платочках причитают над грязными, с провалившимися глазницами, трупами. Эсэсовцы стоят в тени, небрежно придерживая новенькие винтовки, а человек с желто-голубой повязкой на рукаве истерично кричит на женщину-еврейку. Он несколько раз ударяет ее, она съеживается и умоляюще просит о чем-то. Высокий офицер в безупречном кителе с белой окантовкой с силой бьет по лицу тяжелым металлическим прутом какого-то насмерть перепуганного еврея, бьет так, что кровь и куски кожи разлетаются в стороны. Миша уходит от тюремных ворот. Воздух, казалось, накаляется от ярости. На улицах то и дело вспыхивают беспорядки. Жаждущие мести и крови местные украинцы свирепо набрасываются на евреев, которых гораздо меньше. Молодчики с желто-синими повязками бьют их палками, сбивая с ног. С какой-то женщины сорвали почти всю одежду и за волосы волокут по тротуару. Прижатый толпой к стене, Миша проталкивается сквозь массу людей, чтобы добраться до дома. На него не обращают внимания. Все смотрят, как толпа удаляется от лежащего неподвижно на дороге человека. Его темная кровь стекает в решетку на мостовой. На бордюре сидит обнаженная девочка-подросток. Она что-то выкрикивает в ответ на издевательство толпы, а мать пытается натянуть на нее куртку. С других женщин, убегающих от толпы, тоже сорвали одежду, их толкают и пихают, лица их разбиты, из носа идет кровь. Немецкие охранники равнодушно наблюдают за происходящим. Евреи и большевики это заслужили. Говорят, в их тюрьмах погибли 3000 лучших украинцев. Попомните мои слова. Пока не сдохнет столько же евреев, мы не остановимся, говорит Миша какая-то женщина с горящим взором. Миша вежливо кивает, выбирается наконец из толпы и идет дальше. Когда агрессивные молодчики оказываются далеко позади, он бросается бежать, моля Бога, чтобы София никуда не вышла, а оказалась дома, живой и невредимой. Она открывает дверь сразу, как только снаружи слышится звук его ключа. «Что случилось, Миша?» Он не хочет говорить ей, но она должна знать. «Там расправляются с евреями, их убивают. Не могу даже рассказать тебе все. Я видел избитую до крови женщину без одежды. Здесь больше нельзя оставаться, это опасно. Нам надо уехать, София». «Ну куда?» «Мы можем уйти только на восток, но немцы наверняка пойдут дальше, в Россию. Что если пробираться на юг, в Сирию, Палестину, хотя это и опасно? Даже не знаю. Если мы вернемся на запад, в Варшаву, мы едем домой. Но нам придется жить в гетто. По крайней мере, в гетто мы будем вместе с семьей, с Корчиком и нашими детьми. Конечно, я слышала, что гетто почти как тюрьма, но посторонним вход туда запрещен, и люди там более-менее защищены. Да евреи и раньше жили в гетто». Он качает головой, понимая, что другого выхода у них нет. «Постараемся уйти до рассвета, тогда в городе тихо. Только ты уверена?» «Уверена». Всю ночь город оглашают крики и выстрелы. На лестнице слышен топот ног, бегущих то вверх, то вниз. Миша пододвигает к двери сундук, а сам сидит на кровати, прислушиваясь к происходящему. Коины люди обеспеченные. Наверху что-то постоянно роняют, передвигают, потом тащат вниз по лестнице. На заре, наконец-то, все стихает. Следующие несколько недель немцы стремительно продвигаются на восток, и через город нескончаемым потоком идут немецкие войска. София с Мишей, оказавшиеся в прифронтовой зоне, затаились и ждут, когда можно будет вернуться в Варшаву. Как только немцы начинают устанавливать какое-то подобие порядка и пускают поезда, идущие через Варшаву, они решают ехать. Они идут по темным улицам затихшего города, стараясь быть незаметными. Станция, однако, ярко освещена и уже переполнена людьми, которые теперь, когда Львов стал частью Рейха, и границы больше нет, пытаются попасть домой, в Краков или Варшаву. Они уезжают из Львова, в сером рассвете мелькают огни в домах. Вдруг перед Мишей на мгновение возникает размытое белое пятно. Это лицо женщины, за которой гонятся молодые парни с палками. Кровь течет у нее из носа. Вырванные волосы падают на землю, в глазах застыл ужас. «Нигде». «Нигде им не будет хуже, чем во Львове». Он сидит лицом к востоку. Там уже восходит солнце, его лучи пробиваются сквозь Мишины полуприкрытые веки. В Пинске скоро проснутся отец, Ривка и Нюра. Что, если немцам удастся дойти и до них? Мальчиком в Пинске он однажды видел, как гогочущие польские солдаты окунали еврейскую школьницу в водопойное корыто с ледяной водой и шутили, что крестят ее. Однако он и представить не может, что недавние ужасы во Львове могут повториться в его родном городе. Нет, во Львове происходило нечто из ряда вон выходящее. Единичный случай. Всплеск ярости и мести. Они все дальше от Львова, и Миша чувствует, как тело Софии постепенно расслабляется. Ее русая голова во сне доверчиво склоняется ему на плечо. Неизвестно, почему поезд останавливается на несколько часов, потом едет весь день. Миша смертельно устал, но мрачные предчувствия, мысли о будущем, пугающая неизвестность не дают ему уснуть. Снова и снова он спрашивает себя, правильно ли поступает. Разве есть у них выбор? Да, жизнь в гетто будет трудной, в этом у него нет сомнений, но, по крайней мере, София будет там, в безопасности.